Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 21 мая. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдедаром день Лады Богородицы. По народному месяца слову Иван Долгий. Долгим день назвали за то, что все работы, которые совершались в этот день, начинались с самой зари и продолжались до темноты. На Ивана Долгого было принято засевать пшеницу. В отличие от оржи, эта культура была не основной в числе выращиваемых, а шла в основном на продажу и на уплату налогов. Поэтому при посадке пшеницы крестьяне всей душой желали, чтобы она дала отменный урожай. Для этого на поле совершали обряд. По традиции пшеничному полю приносили угощение в виде испеченного каравая из пшеничной муки. Просили поле постараться и дать как можно больше зерна, чтобы с достатком быть и подати заплатить. Зажиточные хозяева в этот день пекли в большом количестве так называемые обедные пироги и угощали ими бедных соседей, путников и нищих. Старики выходили на дорогу и обращались к Богу о неспослании им доброго человека, с которым можно разделить кусок хлеба. Если по дороге в это время проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай в будущем. Нужно было обязательно раздать все пироги и не возвращаться с ними в дом. Если же разделить пироги ни с кем не удавалось, их нужно было обязательно скормить птицам. Самому есть такую выпечку было нельзя. 21 мая наблюдали за птицами и примечали. Ежели птиц много прилетает на сев, то это плохой знак. Считали, что вся пшеница уйдет на выплату податей. Жаворонок высоко парит в небе и поет свои песни, то урожай будет щедрый, а лето изобильное и на жару, и на дожди. По приметам, начинать сев надо было, когда зацветет черемуха, но не раньше появления первых листьев на дубе. И еще примечали. Ежели утром небо красное, скоро пойдет дождь. День ясный, летом не будет грибов. Льет, как из ведра, грибов полные лукошки будут. Хмурые дождевые облака плывут кучами, жди ненастья. Красный закат говорит о том, что погода будет хорошей еще несколько дней. Луна на небе в туманной поволоке, погода скоро испортится. На черемухе много цвета, лето будет дождливым. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдедаром день Лады Богородицы. Во всех родах славян и ариев почитают и поют великую славу Ладе Богородицы, матушке нашей Пречистой. Лада-матушка, матерь-сва, великая небесная мать, Богородица, любящая и нежная мать большинства светлых богов, Богородица, покровительница чертога Лося во Сворожьем круге и всех народов Великой Росении, территорий, по которым расселились славянские и арийские племена и народы. Небесная Богородица Лада-матушка – это богиня красоты и любви, оберегающая семейные союзы родов, великой расы и семьи всех потомков рода небесного. Для того, чтобы получить постоянную заботу и сердечное внимание со стороны Лады-матушки, каждая пара молодоженов приносит в дар Небесной Богородице самые яркие и благоухающие цветы, мед и различные лесные ягоды, а также молодые супруги пекут для Лады блины с ягодной начинкой, медовые оладьи и возлагают их перед кумиром или образом ее. Вышняя Богородица Лада всегда дарует молодым супругам все то, что они просят для начала совместной счастливой жизни. Она приносит в жизнь людей домашний уют, дружелюбие, взаимопонимание, любовь, продолжение рода, многодетство, взаимовыручку, семейный уклад, взаимоуважение и взаимопочитание. Поэтому про такие союзы говорят, что царит в них лад да любовь. Ладе Богородице, Матушке нашей Небесной, слава! – Братья-месяцы.